Пролог. Много есть чудес на свете, человек их всех чудесней. Он зимою через море правит путь под бурным ветром и плывет, переправляясь по ревущим в круг волнам. Приписывается трагику Софоклу. Пре-М1. Грезы есть зеркала, в которых отражается истинная суть того, кто их видит. Что будет, если грезящий увидит отражение своего лица в зеркале совокупной грезы всего человечества? Аник Сарашина. О нейрокритика Сарашиной. Том 35. Ваше видение станет ясным, лишь когда вы заглянете в свое сердце. Тот, кто смотрит вовне, спит. Зрящий внутрь пробуждается. Нема Джимен. Хармейстер Адептус Астротелепатика. От кого? Хирургион Белан Тартега, БТ. Сертифицированный ассистент нейрофизик. Кому? Патриарх Вердучина 17, Дом Кастана, Навис Нобилите. Период наблюдения, циклы 15-18. Тема. Зулейн, Кай, КЗ. Итог освидетельствований. Недееспособен, потенциально реабилитируем. Выдержка из 44-23-45-53. Смотри подробности в полной медицинской карте. Выдержка из протокола. Начало. БТ. Можешь рассказать мне, что случилось на Арго? КЗ. Нет. БТ. Нет. КЗ. Нет. БТ. Почему? КЗ. Не хочу. БТ. Не сочти за неуважение, но ты не в том положении, чтобы утаивать хоть что-нибудь из того, что знаешь. Происшествие с Арго означает серьезный финансовый убыток, причиненный дому Кастана, не говоря уже о существенном падении его престижа в 13-м легионе. КЗ. Обсуждай это с Немо. Меня всего лишь дали им на прокат. Меня не заботят их потери. БТ. А должны бы. Кроме того, ты должен понимать, что результат моего освидетельствования сыграет существенную роль, когда будет решаться, продолжишь ли ты работать на дом Кастана. И если уж на то пошло, продолжишь ли работать вообще. КЗ. Как я уже сказал, меня это не заботит. БТ. Ты хочешь, чтобы тебя отправили в полую гору? КЗ. Конечно нет, никто в здравом уме такого не пожелает. БТ. Тогда бы я на твоем месте сотрудничал. КЗ. Ты не понимаешь, дело не в сотрудничестве. БТ. Так просвети меня, Кай, в чем дело? КЗ. Дело в том, чтобы слушать, как умирают 10 тысяч мужчин и женщин. Дело в том, чтобы слушать их последние мысли, все до единой, пока твари рвут их тела на части. Дело в том, чтобы слушать объятых предсмертным ужасом людей всякий раз, когда закрываешь глаза. Дело в том, что я не собираюсь снова проходить через этот кошмар. Освидетельствуемый не выдерживает. 3 минуты рыданий. БТ. Ты успокоился? КЗ. Пока что да. БТ. Тогда не желаешь ли поговорить о том, что случилось? КЗ. Ферра. Нет. Может, когда-нибудь потом, но даже если и так, то не с тобой. БТ. Почему? КЗ. Потому что ты находишься здесь не для того, чтобы мне помочь. БТ. Кай. Я здесь именно для этого. КЗ. Нет, это не так. И прекрати звать меня Каем, как будто мы друзья. Единственная цель твоего пребывания здесь – это продемонстрировать 13-му легиону, что дом Кастана способен управляться со своим хозяйством. Я навлек позор на твоего дражайшего патриарха. БТ. Нет. Ты часть семьи. Все, чего хочет патриарх Вердучина, это помочь тебе. КЗ. Тогда отстань от меня. Арго — не то воспоминание, к которому я желаю возвращаться. Пока что, а может статься, что и никогда. БТ. Пока не разберешься с прошлым, будешь стоять спиной к своему будущему. Ты, конечно же, понимаешь, что нездорово зацикливаться на таких жутких воспоминаниях. Прогони их прочь, и ты сможешь вернуться к своим обязанностям. КЗ. Ты предполагаешь, что я хочу к ним вернуться? БТ. Это не так? КЗ. Минутная пауза. Я не знаю. Выдержка из протокола. Конец. Дополнение. Сир, как ясно показывает данная выдержка, Кай Зулейн демонстрирует классические симптомы отрицания, паранойи и неспособности адекватно воспринимать обрушившееся на него испытание. Я заключаю, что он считает себя ответственным за события, которые привели к потере Арго. Хотя так ли это, решать другим людям, более компетентным в сфере многомерных перекрытий? Тем не менее, я не верю, что какой-либо индивидуум способен пережить столь травматический опыт, не получив определенных душевных ран, ни одна из которых не сказалась на эфирной ауре Кая Зулейна. По этим причинам я рискну высказать мнение, что Кай Зулейн может быть реабилитирован. В Кая Зулейна вложены масса времени и усилий, как дома Кастана, так и Адептус Астротелепатика. В настоящий момент было бы преждевременным счесть, что игра не стоит свеч, и отправить его в полую гору. Подводя итог, моя рекомендация состоит в том, чтобы вернуть Кая Зулейна под опеку Адептус Астротелепатика для безотлагательной реабилитации. Это еще раз подтвердит наше серьезное отношение к своим обязанностям перед 13-м легионом, а на деле позволит дому Кастана переложить ношу ответственности на других. Я остаюсь во всем вашим покорным слугой, и если потребуется, могу предоставить дальнейшие пояснения по поводу психической патологии Кая Зулейна в любое удобное для вас время. Белан Тортега, ассистент нейрофизик 34-32-08-543. Антоний, поступи так, как говорит этот слащавый хирургиончик. Вышвырни Зулейна обратно в город прозрения. Пусть это станет их проблемой, а не нашей. В.